«И что теперь?» – спросил Егор. «Просто поедем наугад, самоубийство», – покачал головой кардинал. «В пустоши есть свои проводники, родоловы, охотники за радиоактивными камнями. Без них здесь не выжить, родоловы», – переспросила Химера. «Сумасшедшие, которые живут в пустоши практически постоянно», – пояснил кардинал. «Собирают рады, камни смутировавших тварей. Один рад стоит как сотня обычных, но чтобы их добыть, нужно лезть в самое пекло. Только они знают безопасные маршруты». Химера молча осматривала горизонт, явно не ожидая увидеть признаки жизни в этой мертвой земле. «И где их искать?» Химера оглядывалась. «Не вижу объявлений». Но искать не пришлось. Первым Егор заметил движение среди руин, слишком целенаправленное для тварей. Потом увидел отблески стекол биноклей. И, наконец, из-за остова автобуса вышли люди. Пятеро, в самодельной защите из свинцовых пластин и прорезиненной ткани. Лица скрыты противогазами старого образца. «Стоять!» — крикнул тот, что шел впереди. Голос через фильтры звучал механически. «Руки на виду! Мы не враги!» Кардинал медленно поднял руки. «Ищем проводников в пустошь!» «В пустошь!» — главарь Родолова встянул противогаз. Под ним оказалось лицо мужчины лет 40 с оплавленным левым ухом и странными пятнами на щеках. Кожа имела нездоровый землистый оттенок. «Самоубийцы или идиоты? Ни то, ни другое», — ответил Егор. «У нас важное дело, и мы готовы платить». Родолов прищурился, изучая их. Взгляд задержался на Химере, потом вернулся к Егору. «Я ржавый. Это моя команда». Он кивнул на остальных. «Можем провести через пустошь, до самого центра, если надо. Но чем глубже, тем дороже». «Сколько?» – деловито спросил кардинал. 1000 камней за проход до центра пустоши. Половина сейчас, половина когда доберемся». Ржавый усмехнулся, видя их удивление. «Дорого, а вы думали, в радиоактивный ад за копейки водит? Вообще-то не так уж и дорого», – тихо сказала Дюна, все еще не сводя своих белесых глаз с группы. «Для тех, кто носит с собой два черных камня». Ржавый резко повернулся к ней. «Что? Черные камни? Чувствую их с тех пор, как эти люди въехали в наш район», — подтвердила Дюна. Ржавый присвистнул. «Черные камни. Дело связано с матками», — он прищурился. «Теперь понятно, зачем вам в центр пустоши. К молодой, да, она там лет 5 как обосновалась». Кардинал кивнул, не видя смысла отрицать. «Западный сектор гибнет. Твари вышли из-под контроля», — сказал он прямо. «Нужна помощь». Ржавый задумался, переглянулся со своими людьми. «Значит, вы те самые, из-за кого весь сыр-бор в Форт-Бирже?» Он покачал головой. «Рискованное дело. С такими клиентами можно и без головы остаться. Откажетесь?» — спросил Егор. Ржавый хмыкнул. «С чего бы? Мне платят, я вожу. Хоть к самой матке, хоть к черту на рога. В пустоши каждый сам за себя, а камни не пахнут». Он протянул руку. 1000 камней, половина сейчас. По рукам. Они пожали руки. Сделка была заключена. Первый переход занял всю ночь. В пустоши твари не уходили с закатом, хотя их и становилось существенно меньше. Взрыв нарушил древние циклы. Родоловы вели их по маршруту, известному только им, вдоль разрушенных эстакад, через высохшие русла рек, огибая светящиеся в темноте озеро с застывшим стеклом вместо воды. К рассвету нашли укрытие, остатки кирпичного дома, от которого уцелел только подвал. Верхние этажи снесло взрывной волной, но подвальное помещение с арочным потолком выстояло. Вход был частично завален обломками, что делало его незаметным снаружи. Ржавый первым протиснулся в узкий лаз между бетонными плитами. «Чисто!» — крикнул он изнутри, и даже относительно сухо. Урал пришлось оставить снаружи, замаскировав обломками и рваным брезентом. В подвал спустились через пролом в стене. Помещение оказалось просторным. Видимо, раньше здесь был винный погреб или склад. «Входы блокируем», — скомандовал Ржавый. Его люди сноровисто заложили проломы листами металла и камнями, оставив только узкие щели для вентиляции. У основного входа установили растяжку с сигнальной ракетой. «Днем в пустоши особенно опасно», — пояснил он. «Мутанты с рассветом еще активнее становятся, а радиоактивное солнце делает их еще агрессивнее. Лучше отсидеться до темноты». Ужинали молча. Сухпайкой вода из фляг. Потом Ржавый достал фляжку поменьше, отхлебнул, передал по кругу. «Самогон на радиоактивных травах», — усмехнулся он. «Помогает выводить заразу. Ну, мы так считаем». Алкоголь обжег горло, но создал иллюзию тепла. Все расслабились. Ржавый неторопливо закурил самокрутку, выпустил дым. Его люди расселись по углам, сняли противогазы, начали проверять снаряжение. Обычная рутина привала, казалось, ничего особенного, но Егор заметил, как Радулов искоса наблюдает за ними, словно что-то прикидывая. «Слышал интересное перед выходом», — сказал он как бы между прочим. «В Форт-Бирже большое движение, три силы собирают армию. Для чего?» — спросил Егор, хотя догадывался. «Вот это самое интересное». Ржавый затянулся и выпустил дым в потолок. «Мой человек в форте говорит, готовится удар по нулевому форту, по самому Мазаю». Все переглянулись. Химера нахмурилась. «Но это же безумие. Армия Мазая была сильной», — перебил Ржавый. «Пока западный сектор исправно платил налоги и поставлял рекрутов. А теперь, слышали, что там творится? Что-то случилось в святилище детей Мешка», — тихо сказал Егор. «Твари выходят из-под контроля». «Именно», — Ржавый кивнул. «Половина фортов уже пала. Остальные заперты, отрезаны от мира. Караваны не ходят. Поставки прекратились». Он сделал паузу, давая информации усвоиться. «Западный сектор – это четверть доходов нулевого форта. Лучшие бойцы Мазая – оттуда. Редкие камни для его элиты – тоже. И вот все это». Он щелкнул пальцами, исчезло за несколько дней. «Они специально все это затеяли», – внезапно осознал кардинал. «Чтобы ослабить Мазая. Умный ты, караванщик». Ржавый налил еще самогона. «Именно так. Пока Мазай пытается спасти западные земли, растягивает силы, посылает лучших бойцов на помощь гибнущим фортам. Удар в спину», — закончила Химера, — «по ослабленному нулевому». «А западный сектор?» — спросил Егор. «Десятки тысяч людей?» — Ржавый пожал плечами с цинизмом человека, видевшего слишком много смертей. «Разменная монета. Жертва ради власти над всем мешком. Форт-биржа станет новой столицей, а западный сектор?» Он сплюнул. «Может, потом что-то придумают. А может, просто огородят и забудут, как пустошь». В лагере повисла тишина, только ветер выл за стенами, принося запах гари и озона. «Вот почему за нами гонится», — медленно произнес Егор. «Если мы восстановим баланс, план провалится», — кивнул кардинал. «Мазай сохранит власть, а заговорщики останутся богатыми торгашами под его пятой. Это если сам заговор не раскроется». «Сволочи», — выплюнула Химера. «Готовы угробить целый сектор ради трона. Добро пожаловать в большую политику Мешка», — Ржавый поднял фляжку в издевательском тосте. «За тех, кто выживет». Следующую ночь двигались быстрее, дюна чувствовала приближение бури и торопила всех. К рассвету, когда на горизонте уже маячила черная стена радиоактивной пыли, нашли укрытие, полуразрушенное здание с подземным паркингом. «Сколько у нас?» — спросил Ржавый, оглядывая надвигающуюся бурю. «Минут 40», — ответила дюна. «Едва успеем укрыться». Егор направил Урал в проем паркинга. Спуск оказался крутым, машина заскользила. Удар. Переднее колесо пробило ржавую решетку. Урал встал. «Всем наружу!» — заорал Ржавый. «Бурю внизу переждем». Выскочили, подхватили самое необходимое. Бежали вглубь паркинга, ища укрытие. За спиной взвыл ветер, буря накрыла здание. «Сюда!» Один из Радуловов нашел служебное помещение. Ввалились внутрь, захлопнули дверь. Ржавые и его люди сноровисто заделывали щели подручными материалами. «Тихо! Быстро! Все ко мне!» — прошипела дюна, доставая несколько флаконов из рюкзака. «Обливайтесь этим! Не пропустите ни сантиметра кожи!» «Что это?» Егор поморщился от резкого запаха. «Моча и слизь радиоактивных тварей. Единственное, что скрывает человеческий запах от химер». Дюна уже выливала вонючую жижу себе на голову. «Быстрее, пока они не учуяли». Все начали торопливо обливаться. Запах был невыносимым, смесь аммиака, гнили и чего-то кислого. Но выбора не было. «Близко», — прошипела дюна, когда все обработались. «Идут». И правда, сквозь вой бури послышались другие звуки. Тяжелые шаги, скрежет когтей по бетону, рычание. «Что это?» — едва слышно спросила Химера. «Радиоактивные химеры», — ответил Ржавый таким же шепотом. «Буря их пробуждает». Шаги приближались. Потом удар в дверь. Еще один. Металл прогнулся внутрь, словно картон. Егор почувствовал, как внутри него что-то откликнулось на присутствие твари, слабое покалывание, похожее на то, что он испытывал в святилище. Но здесь оно было другим, чужим. Словно пытался настроить радио на мертвой частоте. Все схватились за оружие, хотя понимали, против таких тварей обычные пули бессильны. Кардинал медленно достал портсигар с синей пылью, взвешивая варианты. Химера заметила его движение, покачала головой. «В замкнутом пространстве скорость не поможет. У меня есть одна рад-граната», — прошептал один из Радуловов, молодой парень с обожженным лицом, из последнего рейда. Но если взорвать здесь, всех накроет, кивнул Ржавый. Подождем, может, уйдут. Снаружи раздавались тяжелые удары, но не яростные, а словно проверяющие. Химеры чувствовали, что здесь кто-то прятался. Бам! Очередной удар, и в металле появилась вмятина размером с человеческую голову. Егор попытался снова дотянуться до сознания твари. Закрыл глаза, сосредоточился. Но там, где должны были быть знакомые импульсы, была только пустота. Нет, не пустота. Белый шум, статика. Что-то искаженное радиацией до неузнаваемости. Маскировка запаха долго не продержится, прошептал Ржавый. Рано или поздно учуют. Удары становились настойчивее. Дверь прогнулась сильнее, петли заскрипели. Бам! Верхняя петля начала выгибаться. Кардинал переглянулся с Егором. В его глазах читался немой вопрос, стоит ли рискнуть, но Егор лишь покачал головой. Что бы там ни было снаружи, оно не поддавалось его дару. И тут через растущий пролом Егор увидел их. Химеры пустоши были воплощением кошмара. Тела, сплавленные из частей разных тварей. Красная мощь, синяя скорость, желтый телекинез, зеленая защита, все в одном существе. Радиация исказила их до неузнаваемости, превратив в ходячие орудия убийства. Бабах! Верхняя петля вылетела из стены. Видимо, химеры почуяли что-то сквозь маскировку. «Дайте гранату», — резко сказал кардинал, протягивая руку к молодому Родолову. «Но здесь же, не здесь». Кардинал уже доставал портсигар с синей пылью. «Уведу их подальше. Вы услышите взрыв. Бегите в противоположную сторону». Нижняя петля затрещала. Кардинал вдохнул пыль одним резким движением. Выхватил автомат, кинулся в пролом и дал короткую очередь. Грохот в замкнутом пространстве был оглушительным. И правда, погоня выглядела сюрреалистично. Человек и твари неслись по коридору с одинаковой невозможной скоростью. Для наблюдающих все сливалось в размытые полосы. Вспышка движения здесь, тень там. Кардинал петлял между колоннами, оставляя за собой вихри пыли. Химеры следовали по пятам, три искаженных радиацией монстра, каждый размером с медведя. Когда он нырял под низкую трубу, скользя по полу на коленях, химеры перепрыгивали сверху, их когти высекали искры из металла. Бетонная колонна треснула от удара, тварь промахнулась на долю секунды. Кардинал резко свернул влево. Химеры срезали угол, оттолкнувшись от стены. Куски бетона посыпались вниз. Одна из тварей прыгнула сверху, целясь сбить его с ног. Кардинал в последний момент скользнул вправо, челюсти щелкнули в сантиметре от его плеча, вырвав клок. Коридор сузился. Кардинал на ходу, не оборачиваясь, дал очередь назад. Пули отскакивали от хитина химер, но заставили их на мгновение замедлиться. Этого хватило, чтобы выиграть пару метров. Впереди тупик, стена. Кардинал не сбавил скорости, в последний момент оттолкнулся от пола, пробежал три шага по вертикальной поверхности и, развернувшись в воздухе, перепрыгнул через преследователей. Химеры врезались в стену, но тут же развернулись, их реакция под воздействием радиации была почти такой же быстрой. Погоня продолжалась, расстояние то сокращалось до метра, то увеличивалось до пяти, но оторваться кардинал не мог. Химеры держались на пределе его возможностей даже под синей пылью. «Мать моя!» — выдохнул молодой Родолов. «Он не оторвется!» — прошептала химера. «Они же не отстают!» Егор видел то же самое, безумная гонка на скорости, которую глаз едва улавливал. Кардинал дважды стрелял назад, а потом они скрылись за поворотом. 10 секунд тишины. 20. 30. Взрыв. Грохот был такой, что в их убежище посыпалась пыль с потолка. Где-то вдалеке обрушилось перекрытие. «Бежим!» – скомандовал Ржавый. «В другую сторону, быстро!» В убежище взрывная волна докатилась приглушенным грохотом. Стены дрогнули, с потолка посыпалась пыль. «Кардинал!» Егор не мог поверить. «Ну что стоите?» – рыкнул Ржавый. «Мужик дал нам шанс свалить, так используйте его, пока химеры не вернулись». В голосе Родолова не было сочувствия, только практичность человека, привыкшего к смерти. «Один погиб, остальные живы?» Неплохой расклад для пустоши. Буря бушевала еще час. Когда вой ветра стих, они осторожно выбрались. Урал был присыпан радиоактивной пылью, но заводился. Правда, на трех колесах ехать было сложно. От кардинала, тишина, нужно двигаться, дюна проверила дозиметр. Фон поднялся после бури, и скоро выползут дневные твари. Двинулись пешком. Дюна вела их какими-то ей одной известными тропами. К рассвету земля начала меняться, почва становилась все более спекшейся, превращаясь в черное стекло. Растительности не было вообще, даже мутировавшей. «Приближаемся к эпицентру», — сказал Ржавый. «Видите, как земля меняется? Чем ближе к центру взрыва, тем больше она похожа на стекло». Через час вышли на гребень холма. Внизу открывалась огромная воронка, настолько большая, что противоположный край терялся в дымке. «Эпицентр», — пояснил Ржавый. «Здесь все началось. Здесь пес взорвал форт наблюдателей. В центре воронки, на расстоянии нескольких километров, что-то мерцало. Даже отсюда было видно, как оранжевый туман клубится над землей, поднимаясь на сотни метров вверх. Он не рассеивался, держался плотным столбом, словно привязанный к невидимому якорю. «Осторожно», — предупредила Дюна. «Это гнездо оранжевых. Чистое порождение радиации. Видите границу тумана?» Она указала на едва различимую оранжевую дымку у подножия склона, в добром километре от них. «Дальше нельзя без подготовки. Варианты?» — спросила Химера у Ржавого. «Можем обойти по северной дуге». Ржавый указал на череду холмов слева. «Держаться края воронки, не спускаясь вниз. 3 дня пути вместо одного. Или рискнуть и пройти по касательной через край тумана. Там концентрация меньше, можно проскочить за час, если повезет. А напрямую через центр?» — спросил Егор, глядя на далекий оранжевый столб. «Ты что, самоубийца?» — фыркнул Ржавый. «Оранжевый туман показывает прошлое, но не твое, прошлое самого мешка. Люди теряются во времени, забывают, кто они и зачем пришли. Видел я одну группу, вошли втроем, вышли впятером. Двое клялись, что всегда были с ними, а через час эти двое просто растворились, словно их и не было. У вас осталось меньше суток», — напомнила Химера. 3 дня в обход, не вариант. Тогда через край», — решил Ржавый. «Держимся цепочкой, глаза закрыты, ориентируемся только на веревку. Дюна поведет, она менее восприимчива к галлюцинациям». «Почему?» — спросил Егор. «Радиация выжгла часть мозга», — просто ответила Дюна, и по ее тону невозможно было понять, шутит она или говорит правду. «Что калечит других, мне помогает выжить». Решение было принято. Связались веревкой, Дюна первая, остальные следом. Сначала было просто неприятно, воздух густой, дышать тяжело. Потом начались видения. Егор видел прошлое, как в туннелях под лабораторией, но ярче, четче. Первые люди, те, кого позже назовут наблюдателями. Бородатые мужчины в старинных камзолах, с кремневыми ружьями и пистолетами. Они появляются из ниоткуда, провалились в мешок, когда охотились в лесу своего мира. Что за чертовщина? Один заряжает ружье порохом и пулей. Город, но какой странный. Первые недели. Они выживают, учатся. Замечают циклы дня и ночи. Находят первые камни в телах мертвых тварей. Экспериментируют. Видение сменилось. Годы спустя. Наблюдатели уже не просто выживают, они правят. Построили систему фортов. Создали правила, обучили других попаданцев. Старый наблюдатель объясняет новичкам: «Мешок – это не тюрьма, это испытание. Мы первые прошли его, теперь помогаем другим. Их боятся и уважают. Даже твари обходят стороной патрули наблюдателей. Говорят, они знают секреты мешка, которые дают им силу». Новое видение. Тайный совет наблюдателей. Система работает. Форты растут, люди выживают. Нужны преемники. Нет, знание должно умереть с нами. Слишком опасно. Без нас мешок погрузится в хаос. Или найдет новый баланс. Мы слишком долго играли в богов. Спор, раскол. Часть хочет передать знания. Часть – унести в могилу. Последнее видение. Форт вдалеке от всех остальных. Вспышка. Ослепительный белый свет поглощает все. Видения прекратились. Егор обнаружил себя лежащим на спекшейся земле в центре оранжевого тумана. Рядом остальные, все пережили похожие видения. «Теперь понимаю», – прошептала Химера. «Мешок, не ловушка. Это убежище, место, где потерянные между мирами могут жить». «Было убежищем», – поправил Ржавый. «Пока люди не превратили его в ад, из тумана показались силуэты. Оранжевые твари, полупрозрачные, похожие на призраков. Они кружили вокруг, но не нападали. Не двигайтесь», — предупредила Дюна. «Они не тронут, если мы не проявим агрессию». Твари изучали их, потом потеряли интерес. Уплыли обратно в туман. «Двигаем», — скомандовал Ржавый. Пока они не передумали, выбрались из тумана с другой стороны воронки. До логова матки оставалось несколько часов пути. Но тут Дюна замерла. «Что?» — спросил Ржавый. «Погоня. Много людей. И...» Ее глаза закатились. «Разноцветная пыль. Очень много пыли. Эксы». Через полчаса погоня их настигла. Авангард объединенных сил Форт-Биржи, элитные наемники на бронированных вездеходах. «Эй, беглецы, Голос из громкоговорителя был насмешливым и уверенным. «Конец вашей прогулки. Отдадите камни по-хорошему, умрете быстро. Будете выпендриваться, растянем удовольствие». Из вездеходов высыпали наемники, полсотни бойцов в качественной броне, с оружием наперевес. Ржавый оценил ситуацию, десяток вездеходов, минимум полсотни бойцов. «Ну что ж», — сказал он спокойно, — «я подписывался вести, а не воевать с армией». Он посмотрел на Егора без злости. «Ничего личного, парень, бизнес. Мы должны тебе еще 500», — напомнил Егор. Ржавый усмехнулся. «Оставь себе, технически я вас до матки не довел, вон сколько еще топать». Он кивнул на армию наемников. «Да и вряд ли тебе эти камни понадобятся в ближайшие минуты. Считай, я великодушно прощаю долг посмертно». «Понимаю», — кивнул Егор. «В пустоши каждый сам за себя». Родоловы начали медленно отступать. Шаг, другой, третий, и вдруг их как не было. Растворились среди скал и обломков, словно призраки. Егор закрыл глаза, отчаянно пытаясь нащупать связь с местными тварями. В святилище это получилось, он чувствовал каждую тварь, мог направлять их волю. Но здесь, но вновь пустота. Как и с химерами, вместо знакомых сознаний, белый шум. «Не получается», — выдохнул он. «Они слишком изменены». Химера уже доставала портсигар и черный камень матки. «Рад пыли черная», — пробормотала она, и Егор услышал дрожь в ее голосе. Руки химеры тряслись, когда она растирала часть камня. «Если радиация изменила их настолько, что ты не можешь достучаться, может, нужен другой ключ?» «Нет». Егор схватил ее за запястье. «Это опасно. Я знаю. Это убьет тебя. У нас есть выбор». Химера вырвала руку. В ее глазах блеснули слезы. Не от страха, а от ярости. «Посмотри на них. Полсотни бойцов. Либо это, либо мы все сдохнем здесь». Она смешивала порошки, и Егор видел, как дрожат ее пальцы. Капля пота скатилась по виску. Химера знала, что делает. Знала, чем рискует. «Не надо». Начал было Егор. Она подняла на него глаза, и он увидел в них решимость человека, переступившего черту. «Просто отойди подальше. Не знаю, что будет». Химера поднесла смесь к лицу. Секунда колебания, ее рука застыла в воздухе. Потом глубокий, рваный вдох. Эффект был мгновенным. Ее глаза стали полностью черными. По телу пробежала дрожь, и мутанты пустоши откликнулись. Из трещин в земле, из-за обломков, из теней, они появлялись десятками. Искаженные радиацией монстры, в которых с трудом угадывались знакомые формы. Синяя скорость сплавилась с красной мощью, зеленая защита срослась с желтым телекинезом. «Заберите их, очистите». Голос звучал уже не как человеческий. «Они больше не нужны. Первыми погибли те, кто стоял в авангарде». Химера-мутант с шестью лапами буквально разорвала наемника пополам, несмотря на его зеленую защиту. Другая тварь, полупрозрачная, с костяными наростами, прошла сквозь броню вездехода и вытащила водителя через смотровую щель, сломав ему все кости по пути. 30 секунд. Передовые ряды смешались, паника начала расползаться. Наемники открыли огонь, но пули отскакивали от мутировавшей кожи твари. Автоматные очереди сливались в сплошной грохот. Гильзы дождем сыпались на землю. Кто-то из эксов вдохнул смесь, попытался остановить атакующую химеру голыми руками, тварь просто откусила ему голову, даже не замедлившись. Минута. Половина уже была мертва или умирала. «Отступаем», — крикнул командир, но его голос потонул в рычании твари и криках раненых. Организованное отступление превратилось в бегство. Наемники бросали оружие, толкали друг друга, пытаясь добраться до уцелевших машин. Но твари были везде, справа, слева, сверху. Мутант размером с грузовик подхватил вездеход телекинезом, подержал его в воздухе, словно примериваясь, и швырнул в толпу отступающих. Металл смялся, раздавив десяток человек. Кровь брызнула фонтаном, окрасив радиоактивную пыль. 1,5 минуты. Оставшиеся в живых разбегались поодиночке, но химеры методично добивали их. Кто-то пытался спрятаться под перевернутой машиной. Тварь просто подняла ее и сбросила в сторону. Другой залез в бронетранспортер. Существо с кислотной слюной проплавило броню за секунды. 2 минуты. Бой закончился так же внезапно, как начался. Последний наемник упал, и наступила тишина. Только ветер гонял клочья дыма над полем, усеянным телами и обломками техники. Химера пошатнулась. Из носа потекла кровь. 2 минуты. Прошептала она. Эффект радиоактивной смеси держится только 2 минуты. Надо двигаться, сказал Егор, поддерживая химеру. Они двинулись дальше, оставляя за собой поле боя. Разорванные тела, искореженная техника, земля, пропитанная кровью. Мутанты растворялись в пустоши так же внезапно, как появились. Прошло 2 часа. Солнце клонилось к закату 5-го дня, когда на горизонте показалась новая угроза. Не авангард, основные силы. Сотни бойцов, бронированные машины. Вот теперь конец, выдохнул Егор. Против такой армии. Еще не конец. Химера достала черный камень. Руки дрожали, но взгляд был решительным. Еще одна доза. Ты же сказала, 2 минуты эффект. Не успеешь всех. Есть способ усилить. Двойная доза. Не 2 минуты, 10. Может, 15. Это убьет тебя. Возможно. Химера смешивала порошки, и Егор видел, как дрожат ее пальцы. Но если я не сделаю этого, умрут десятки тысяч. Она вдохнула двойную дозу. Крик, который вырвался из ее горла, был нечеловеческим. Химера упала на колени, тело выгнулось дугой. Кожа начала покрываться трещинами, из которых сочился черный свет. Когда она поднялась, Егор отшатнулся. Глаза стали полностью черными, включая белки. Движения текучие, неестественные. Она больше не была человеком. И сама пустошь ответила на ее зов. Земля задрожала. Из каждой трещины, из каждой тени полезли мутанты. Не десятки, сотни. Твари, которых радиация изменила до неузнаваемости. Существа из кошмаров, для которых не было названий. Армия 3 сил остановилась. Даже закаленные ветераны не могли сдержать страх при виде того, что надвигалось. «Огонь!» – заорал кто-то. «Огонь по всем целям!» Грохот сотен стволов, усиленных красной и синей пылью, слился в единый рев. Трассеры прочерчивали огненные линии в воздухе. Разрывные пули вспарывали плоть. Крупный калибр сносил конечности. Но твари шли вперед через стену свинца. Упавшие поднимались, волоча оторванные части тел. Разорванные пополам срастались на глазах, хитин затягивал раны быстрее, чем пули успевали их наносить. На место каждого убитого из трещин в земле выползало 2 новых, и орда не редела, а росла. Первая линия обороны пала за секунды. Мутант размером с дом просто прошел через строй, оставляя за собой кровавое месиво. Другие твари прыгали на технику, разрывая броню голыми когтями, вытаскивая экипажи. Бронированные бойцы под желтой пылью попытались подняться выше, левитируя над полем боя. Но огромная тварь с перепончатыми крыльями настигла их в воздухе. Первый боец успел закричать, прежде чем челюсти перекусили его пополам прямо через броню. Остальные попытались разлететься, но тварь била крыльями, создавая воздушные вихри. Тела падали с высоты, врезаясь в гущу боя, кто-то разбивался насмерть, кого-то подхватывали твари, не давая упасть на землю целым. Химера стояла в центре бойни, дирижируя смертью. Каждый ее жест направлял тварей, каждый взгляд означал чью-то гибель. Кровь текла реками, пропитывая радиоактивную землю. Но цена была видна. С каждой минутой трещины на ее коже становились шире. Черный свет пульсировал все ярче, словно что-то внутри рвалось наружу. Когда последний солдат армии пал, химера рухнула на колени. Мутанты замерли, потеряв направляющую волю, затем начали расползаться. Все. Химера упала на колени. Из носа хлынула кровь, глаза закатились. Егор бросился к ней, но она резко выставила руку. «Стой! Не, не трогай!» И он увидел почему. Кожа на ее руке пузырилась, словно кипела изнутри. Под ней проступало что-то темное, чешуйчатое. «Что с тобой?» «Много, слишком много». Химера пыталась сфокусировать взгляд, но зрачки плясали. Тело не справляется. Трансформация шла быстро. Пальцы хрустнули, удлиняясь. Ногти почернели, превращаясь в когти. По шее поползли хитиновые пластины. Больно, глупый вопрос, но Егор не знал, что еще сказать. Нет, химера криво усмехнулась, и он увидел, как удлиняются ее клыки. Хуже, я чувствую их, всех, каждую тварь в этой проклятой пустоши. Они во мне. Ее тело содрогнулось, спина выгнулась под неестественным углом, раздался треск, позвоночник удлинялся. Химера захрипела, из горла вырвался не то стон, не то рык. Уходи. Голос стал глуше, словно шел из бочки. К матке, быстро. Я не брошу тебя, идиот. В ее изменившихся глазах мелькнуло что-то похожее на прежнюю химеру. Я не умираю. Я меняюсь. Иди, пока я еще помню, кто ты. Тело продолжало трансформироваться. Химера поднялась, теперь она была выше Егора почти вдвое. Кожа местами стала прозрачной, под ней пульсировало что-то светящееся. Она сделала шаг, пошатнулась. Посмотрела на свои изменившиеся руки с чем-то вроде удивления. «Странно», – прошептала она, – «я везде, часть всего. Иди, Егор, пока не поздно, и начало таять, не растворяться красиво, как в сказке, распадаться на части, которые тут же испарялись. Сначала пальцы, потом руки, ноги. Егор стоял один посреди бойни, вокруг валялись трупы, дымилась техника, и только легкое покалывание в воздухе напоминало, что секунду назад здесь была химера, или то, во что она превратилась. Впереди чернел провал, вход к матке. Егор двинулся к нему, стараясь не думать о том, что только что потерял еще одного товарища. В кармане пульсировал черный камень, словно торопя его. Время действительно истекало, спуск был недолгим. Молодая матка ждала его в центре подземной пещеры. Она была меньше той, что погибла в святилище, моложе. Егор остановился в 10 метрах. Матка подняла массивную голову, изучая его множественными глазами. Потом, контакт, не слова, а образы, эмоции, понимание. Чужой, но не чужой, несешь камень, чувствую связь. Егор достал черный камень, тот пульсировал в руке, откликаясь на присутствие матки. Камень другой матки, той, что погибла, чувствую ее детей, потерянные блуждают. Егор положил камень на землю перед ней. Матка осторожно придвинула его ближе, обнюхала, коснулась. Понимаю, через камень могу дотянуться, взять контроль, спасти. Она накрыла камень передней конечностью, ее тело содрогнулось, по хитину пробежали волны света. Чувствую всех, далекие, но слышат. Она издала низкий вибрирующий звук, призыв, который разнесся на сотни километров. Где-то далеко твари остановились, прислушались, начали возвращаться к древним ритмам дня и ночи. Западный сектор не погибнет, твой долг исполнен. Но затем, тревога, новые образы, но чувствую больше, изменения в ткани мира, что-то иное давит снаружи, что ты имеешь в виду. Вместо ответа, видение, нечеткое, размытое, что-то огромное за гранью восприятия, голодное, ищущее щели, не могу понять, но мешок дрожит, будь осторожен, проводник. Контакт прервался, матка отползла вглубь пещеры, унося камень, дело было сделано. Егор поднялся на поверхность, солнце садилось, окрашивая пустошь в багровые тона. Он стоял один среди мертвой земли, броня, так его звали в мешке, отличный водитель, человек, который готов вести груз, но тот броня умер вместе с друзьями. Куда теперь? Вернуться в западный сектор, но он больше не водитель, и больше не броня. Изменения внутри него нарастали, он чувствовал твари, даже на расстоянии, иногда ловил их эмоции, голод, страх, ярость. Нет, среди людей ему больше нет места, броня защищал людей и сам был человеком. А кем стал он теперь? Егор закрыл глаза, прислушиваясь к новым ощущениям, и услышал, не звук, а направление. Что-то тянуло его на север, туда, где заканчивались карты, где даже Радоловы не бывали. Проводник, не защитник больше, а тот, кто ведет. Но куда, и кого, почему именно на север, он не знал, но другого пути не видел. Проводник двинулся в путь, один, почти без припасов, без цели. Только человек, переставший быть просто человеком, и неясный зов в голове. Позади остались мертвые друзья и спасенный сектор, и броня, имя, которое больше ему не принадлежало. Впереди, неизвестность. Путь проводника только начинался. 3 недели спустя, пограничный форт «Северный предел», старый дружинник грел руки у печки, слушая барабанную дробь дождя по крыше. На север от форта начиналась Терра Инсогнита, белое пятно на всех картах. «Эй, седой!» — крикнул напарник с вышки. «Иди глянь, что там, человек, один, идет с юга». Днем, седой выругался, натягивая плащ, какой идиот попрется к форту в дневное время. Самоубийца вышел на стену, взял бинокль и замер. Человек шел через серую пелену дождя в одной куртке, без капюшона, без защиты. Вода струилась по волосам, но он шел ровно, уверенно, словно дождь его не касался. И твари, седой протер линзы, не веря глазам, дневные твари, те, что рвут любого за стенами, пока солнце в зените, сопровождали путника, не нападали, шли рядом, как охрана. У самых ворот человек остановился, поднял руку, простой, почти небрежный жест, и твари разбежались. За секунду вся территория перед фортом опустела. Впервые за годы службы седой видел пространство у стен совершенно чистым днем, ни одной твари, словно их никогда и не было. «Мать моя!» — выдохнул напарник. «Ты это видел?» — седой молча кивнул. «Открывай ворота!» — тихо сказал седой. «Но, открывай, ты хочешь отказать тому, кто может это?» Ворота открыли. Человек вошел спокойно. «Кто ты?» — спросил седой, разглядывая странника. Молодой мужчина с потухшими глазами, в зрачках отблески чего-то нечеловеческого. «Проводник», — ответил он глухо, — «ищу кое-что на севере. Можно переночевать?» «Конечно, идем, обсохнешь». Они повели его в комендатуру, а Седой не мог отделаться от странного чувства, будто не человека впустили, а что-то иное, что-то, притворяющееся человеком. Но какая разница, в мешке все меняются. Главное, выжить еще один день. А снаружи дождь усиливался, словно предупреждая о чем-то худшем. Что-то надвигалось с севера, что-то, ради чего стоило молиться всем забытым богам, если бы молитвы что-то значили в мешке. Часть 3, глава 13, зов. Егор проснулся от чужой боли. Она накатила волной, острая, пронзительная, где-то совсем рядом. Крыса в стене форта попала в ловушку. Он чувствовал, как жизнь покидает маленькое тельце, как затихает паника, сменяясь холодной пустотой. Но это была не единственная смерть этой ночью. В его снах умирали другие, снова и снова, бесконечной чередой. Химера растворялась в воздухе пустоши. Ее измененное тело не выдерживало двойной дозы пыли. Ее последние слова эхом отдавались в памяти. Кардинал уводил радиоактивных химер от группы, зная, что не вернется. Взрыв рад-гранаты освещал подземный паркинг последней вспышкой. Кроха с гранатой, улыбающийся окровавленными губами. А я нашел выход из мешка. Все они погибли, чтобы он мог выполнить миссию. Чтобы довез черный камень и спас западный сектор от гибели. Егор сел на жесткой койке, прижав ладони к вискам. 3 недели прошло с того дня, как он покинул пустошь. 3 недели, как остался совсем один. И с каждым днем становилось только хуже. Открыл глаза. Серый свет просачивался сквозь узкое окно казармы. Дождь барабанил по крыше, вечный аккомпанемент мешка. Капли стучали по жести с монотонностью метронома, отсчитывая секунды его жизни. Вокруг спали дружинники. Каждый излучал свой эмоциональный фон, и Егор чувствовал их всех. Тревожные сны молодого парня у двери, кошмары о тварях, разрывающих его отряд. Спокойная усталость ветерана у окна. Он давно смирился с жизнью в мешке. Притупленная тоска вахтенного, думающего о доме, которого больше нет. Жена и дети остались по ту сторону 20 лет назад. Новая способность, дар мешка, не давала покоя. Он чувствовал эмоции всех живых существ вокруг, людей, тварей, даже мелких грызунов в стенах. Поначалу это сводило с ума. Чужие страхи, боль, радость накатывали волнами, грозя смыть остатки его собственной личности. Тихо оделся и вышел во двор. Дождь сразу же облепил лицо мелкими холодными каплями. Привычное ощущение. Часовой на стене обернулся, волна настороженности, быстро сменившаяся узнаванием. Молодой дружинник, патрон кажется, смотрел на него со смесью страха и восхищения. Слухи о человеке, которого твари не трогают, уже разошлись по форту. «Не спится?» — окликнул его знакомый голос. Седой стоял на крыльце комендатуры, попыхивая трубкой. Старый дружинник был одним из немногих, чье присутствие не давило. Его эмоции были приглушенными, словно выцветшими от времени. Усталость, помноженная на годы службы, создавала ровный фон без резких всплесков. Егор кивнул, подходя ближе. «Опять сны, можно и так сказать». Седой изучающий посмотрел на него, затем махнул рукой. «Пойдем, покормлю. Новости есть, большие новости». В маленькой кухне при комендатуре было тепло. Печка потрескивала дровами, на плите булькала каша. Седой поставил перед Егором миску, налил кипятка из пузатого чайника. «Ешь давай, тощий ты какой-то стал. 2 недели у нас, а все кожа да кости». Егор взял ложку и замер. Каша была сварена с мясом. Он чувствовал его, отголоски страха животного перед смертью, тупую боль удара, мгновенную вспышку паники, когда нож перерезал горло. Все это осело в волокнах мертвой плоти, и теперь кричало ему в сознание, что не нравится. Седой присел напротив. «У нас тут не разносолы, конечно, но консервы отличные». «Нормально», — Егор заставил себя проглотить ложку. Вкус мяса смешался с призрачным привкусом чужого страха. «Просто, привыкаю еще». «К чему привыкаешь-то?» Егор не ответил. Как объяснить, что теперь он чувствует эмоциональный след всего живого? Что форт для него, как улей, жужжащий тревогой, страхом, надеждой? Что каждый кусок мяса несет в себе отпечаток последних мгновений жизни? Седой не стал настаивать. Достал из-за печки запыленную бутылку, плеснул в 2 кружки. Самогон местный, но новости лучше под него слушать. Первый глоток обжег горло. Егор закашлялся, но тепло разлилось по телу, немного приглушая поток чужих эмоций. «Так какие новости?» – спросил он, когда отдышался. Седой помрачнел. «Караван пришел вчера ночью, из Форт-Биржи, и разгром, полный разгром». Старик сделал большой глоток. «Армия трех сил. Помнишь, я тебе рассказывал, торговый союз, триады, гильдия наемников, все объединились, собрали войско, больше 1000 бойцов, лучшие оружие, иксы под всеми видами пыли». Егор молчал, но внутри все сжалось. Он знал, чем закончилась эта история. Видел своими глазами, как Химера уничтожила эту армию, заплатив за победу собственной человечностью. Говорят, пошли в пустошь за кем-то, за группой беглецов с черным камнем. Седой покосился на него. Награду назначили 50 тысяч. 50 тысяч камней. Это ж, это целое состояние. За такие деньги форты друг друга сносят. И что случилось? Спросил Егор, хотя знал ответ. А то и случилось. Нашли они этих беглецов в самом сердце пустоши. И там, Седой замолчал, наливая еще, выжило человек 20 из всей армии. Остальные твари их порвали. Но не простые твари, радиоактивные мутанты. Трехцветные. И кто-то ими управлял. Управлял, ага. Караванщик клянется, видел женщину, которая тварями командовала. Стояла посреди бойни, а мутанты по ее приказам двигались. Как армия, как, он понизил голос, как будто она сама была тварью. Егор отвернулся к окну. За мутным стеклом маячили серые стены форта, размытые дождем. Химера. Даже имени ее эти люди не знали. Просто женщина, которая командовала тварями. А что потом? Тихо спросил он. Потом, Седой фыркнул. Паника потом. Три силы Форт-Биржи потеряли своих лучших бойцов. 1000 человек. Элита Эксы, самое современное вооружение. Торговый союз лишился половины своих наемников, триады, целого боевого крыла, гильдия, почти всех Эксов. Теперь баланс сил нарушен. Баланс, ну да. Раньше три силы друг друга сдерживали, никто не мог захватить единоличную власть. А теперь, говорят, мелкие фракции уже начали дележ. Пираты активизировались, почуяли слабость. Мазай из нулевого форта прислал соболезнования, мол, готов помочь восстановить порядок. Все понимают, что это значит. Что значит, что он готов прибрать Форт-Биржу к рукам. Под предлогом помощи введет свои войска, а там... Седой сделал красноречивый жест. Главное теперь, что будет с западным сектором. Говорят, твари по ночам теперь рыскают. Западный сектор в порядке, тихо сказал Егор. Твари снова уходят ночью, циклы восстановились. Седой уставился на него. Откуда знаешь? Дозорные в караулке рассказывали, соврал Егор. Один недавно вернулся оттуда, говорит, все спокойно. Хм. Седой задумчиво потер подбородок. Ну, если так, тогда хоть эта проблема решилась, а то ходили слухи, что после бойни у детей мешка весь западный сектор в хаос погрузится. Видимо, не так все серьезно было. Они сидели молча. Дождь усилился, забарабанил по окнам с удвоенной силой. Где-то в казарме проснулся дружинник, всплеск тревоги, быстро сменившийся облегчением. Просто дурной сон. А те беглецы? Спросил наконец Седой. С черным камнем? Что с ними не знаешь? Не знаю, ответил Егор. И это была правда. Он не знал, что случилось с его телом в тот момент, когда он стал проводником. Умер ли броня окончательно, или просто изменился настолько, что прежнее имя потеряло смысл. Странные дела, покачал головой Седой. 50 тысяч камней, армия из 1000 бойцов, и все, прахом. Ради чего? Ради камня, ради власти, поправил Егор. Все всегда ради нее. Седой посмотрел на него внимательно. «Умно говоришь, не по годам умно». Он встал, подошел к окну. «Знаешь, что самое поганое во всей этой истории? Что? Простые люди. В западном секторе, в Форт-Бирже, везде. Им-то какое дело до игр больших шишек, а страдают именно они. Погибают, теряют дома, близких». Старик сплюнул. 1000 бойцов погибло. У каждого были близкие, друзья. И ради чего? Ради того, чтобы кто-то там наверху корону примерил. Егор молчал. В словах Седова была правда, горькая и неоспоримая. Сколько жизней унесла эта охота за властью. Кардинал, Химера, Кроха, даже предатель Болт, все они стали жертвами чужих амбиций. Ладно, Седой вернулся к столу. Хватит о грустном. Комендант опять тебя к себе зовет. О чем на этот раз? А вот это интересно. Старик усмехнулся. Вчера Родолов приходил. Костыль, тебя спрашивал. Сказал, что у него к тебе дело. Комендант, конечно, заинтересовался. Родоловы просто так в форты не заглядывают, тем более костыль. Он из тех, кто по полгода в пустоши пропадает. И что ему от меня нужно, вот это и выясни. Но комендант сначала сам с тобой поговорить хочет. Предупредить, видимо. Костыль, Родолов, ага. Старый хрыч, лет 70 на вид. Хотя кто их, Родоловов, разберет, радиация так меняет, что и 30-летний стариком выглядеть может. Сказал, что ты ему интересен. Обещал вечером зайти. Егор задумался. Дверь распахнулась, впуская клубы холодного воздуха и брызги дождя. В кухню ввалился дружинник, молодой парень лет 20, весь мокрый и взволнованный, седой. Там твари. Старик вскочил, хватая автомат. Где? Сколько? У южных ворот. Но они странные. В смысле странные? Парень перевел дыхание, вытер дождь с лица. Они не нападают. Просто стоят, смотрят на форт и ждут чего-то. Седой переглянулся с Егором. Стоят, да, день на дворе. Они должны рвать все, что движется, рыскать, кидаться. А эти просто стоят в сотне метров, неподвижно, будто ждут кого-то. Сколько их? Полтора десятка. Разные, синие, красные, несколько желтых. И все смотрят на форт, в одну точку. Седой медленно повернулся к Егору. В его глазах читалось понимание. Кажется, я знаю, кого они ждут. Егор почувствовал их раньше, чем увидел. Полтора десятка существ. Они действительно стояли в сотне метров от ворот, под проливным дождем, и смотрели на форт. Нет, не на форт, на него. Чувствуют, узнают. Проводник. Не слова, скорее ощущения, просачивающиеся через установленную связь. Твари чувствовали в нем что-то родственное. Отпечаток ее последнего дара. На стене уже собрались дружинники. Винтовки и пулеметы целились в неподвижных тварей, но никто не стрелял. Слишком необычным было их поведение. «Что им надо?» – спросил кто-то. «Может, бешеные?» – предположил другой. «Бешеные бы напали», – возразил третий. Комендант поднялся на стену. Грузный мужчина лет 50, с лицом человека, видевшего слишком много смертей, окинул взглядом странную картину. «Седой, что скажешь?» «Не знаю, командир. За 20 лет такого не видел». Комендант повернулся к Егору. Тот почувствовал волну его эмоций, настороженность, граничащая со страхом, профессиональная оценка угрозы, и под всем этим усталость человека, несущего ответственность за сотни жизней. «А ты что скажешь? Ты же у нас особенный». Все взгляды обратились к Егору. Он чувствовал их эмоции, страх, любопытство, недоверие. Дружинники отодвинулись, словно он был заразен. «Они не нападут», — сказал Егор. «Просто чувствуют что-то». «Чувствуют что?» Егор не ответил. Как объяснить то, что сам до конца не понимал? Что твари видят в нем след умершей матки? Что он теперь, мост между двумя мирами? Прошла минута, две, пять, твари не двигались, люди не стреляли. Странное противостояние под серым дождем мешка. Потом, так же внезапно, как появились, твари развернулись и ушли, растворились в лабиринте улиц, оставив людей в полном недоумении. Что это было? Выдохнул кто-то. Комендант смотрел на Егора долгим, тяжелым взглядом. «Ко мне, немедленно». Кабинет коменданта был знаком Егору до мелочей, за 3 недели он побывал здесь раз 10. Тесное помещение, заставленное картами и оружием. На стенах схемы форта, маршруты патрулирования, отметки о нападениях тварей. Боевая обстановка, сжатая до размеров одной комнаты. «Садись», комендант указал на тот же стул, что и всегда. Сам устроился за массивным столом. «Знаешь, я думал, мы уже все обсудили за эти недели. Кто ты, откуда, почему тебя не трогают твари? Но то, что произошло сегодня...» Он помолчал, барабаня пальцами по столу. «Они пришли за тобой, стаи. Это меняет дело. Я не звал их, знаю. Иначе бы мы сейчас не разговаривали». Комендант наклонился вперед. «Но они все равно пришли. Почему?» Егор помолчал, подбирая слова. Он научился отвечать уклончиво, но сегодня уклончивость могла стоить ему места в форте. «В пустоши что-то произошло. Я изменился сильнее, чем думал. Изменился как? И не говори мне снова про чувствую их эмоции. Это ты мне уже 10 раз рассказывал. Теперь они тоже чувствуют меня, на расстоянии, и признают как своего. Не совсем своего, но достаточно, чтобы не нападать». Комендант откинулся на спинку стула. Дерево скрипнуло под его весом, звук, ставший привычным за эти недели. «То есть ты теперь вроде как их часть, что-то вроде того, и можешь ими управлять, не управлять, скорее, договариваться. Иногда. Сегодня я их не звал, они сами пришли». Комендант встал, подошел к окну. За стеклом все так же лил дождь. Эту его привычку думать у окна Егор тоже успел изучить. «Знаешь, за 10 лет службы я всякое видал, но чтобы человек с тварями договаривался». Он повернулся. «Ты опасен, возможно». «Нет, ты не понял. Ты опасен для форта. Если твари к тебе тянутся, что будет, когда их придет не 15, а 150 или 1000? «Не придут», — сказал Егор, хотя сам не был в этом уверен. «Откуда такая уверенность?» «Потому что я уйду, завтра, на север». Комендант прищурился. «На север, там же ничего нет, мертвые земли, вот и проверю». Они смотрели друг на друга, два человека, измененных мешком, каждый по-своему. Комендант нес груз ответственности за форт, Егор, груз силы, которую не просил. «Ладно», — сказал наконец комендант, — «допустим, я тебе верю, допустим, ты действительно уйдешь и не принесешь нам проблем. Но ответь, зачем на север?» Егор пожал плечами. «Зовет что-то, зовет». Комендант вернулся к столу, порылся в нижнем ящике, достал запыленную бутылку без этикетки, покрутил в руках, словно взвешивая решение. «Знаешь, не каждому наливаю, но ты все равно уйдешь». Так, не дожидаясь ответа, он извлек из того же ящика два граненых стакана, протер их рукавом, налил, прозрачная жидкость с резким запахом. «Крепче не найдешь». Комендант придвинул один стакан Егору. «Знаешь, что говорят о тех, кого зовет север?» «Что? Что они уже мертвы? Просто еще не знают об этом». Он поднял стакан. «За тех, кто еще не знает, выпили». Спирт обжег горло, но притупил поток чужих эмоций. «Расскажите о севере», — попросил Егор, чувствуя, как алкоголь растекается теплом по телу. «Что там?» Комендант задумался, наливая по второй. 40 лет назад туда ушла экспедиция. Целая сотня бойцов, лучшее снаряжение. Искали проход к морю, были слухи, что там можно выйти из мешка. Он сделал паузу. Вернулся один, без разума. Бормотал что-то про сады из камня и поющие кости. Умер через неделю. И все, не совсем. Комендант встал, подошел к карте на стене. Северная часть была практически пустой, только редкие пометки. Видишь эти отметки? Каждая пропавшая группа или одиночка. За 40 лет набралось больше 300. Он ткнул пальцем в одну из меток. Вот здесь пропал отряд Кривого. 20 человек, все бывалые, ушли искать нычки. Палец переместился. А здесь последний раз видели беглеца. Знаешь такого? Нет. И неудивительно. Это было лет 15 назад. Беглец был из первых поселенцев здесь. Возводил наш форт. Прожил в мешке больше 20 лет. И вдруг собрался и ушел на север. Сказал только, надоело бегать по кругу. Комендант вернулся к столу, налил по третьей. А вот это интереснее. Он достал из ящика потрепанную тетрадь. Дневник торговца Мерзлого. Он водил караваны по северным маршрутам. Дальше всех заходил. Последняя запись. Он открыл на закладке, прочитал. День 37. Мы слишком далеко зашли. Вчера потеряли еще двоих. Просто исчезли. Никаких следов, будто растворились. Остальные не спят. Только смотрят на север и улыбаются. Я тоже начинаю слышать. Оно поет. Не ушами, костями слышу. Красивое пение. Зовет. Обещает покой. Обещает дом. Завтра пойду. Больше не могу сопротивляться. И он ушел. Весь караван ушел. 30 человек, 10 машин. Нашли только одну. Стояла на границе. Пустая. Ключи в замке. Вещи на местах. Будто люди просто встали и пошли. Комендант захлопнул тетрадь. Но самое поганое знаешь что? Раз в несколько лет кто-то возвращается, не человек, тень человека, приходит к форту, стоят у ворот и смотрит, не говорят, не двигаются, просто смотрит, а потом уходит обратно. Их не пытались задержать? Пытались. Однажды, комендант потер шрам на предплечье, лет 10 назад пришла такая тень, узнали, наш бывший дружинник, я приказал взять его, допросить, 5 лучших бойцов. Он замолчал, наливая по четвертой, руки слегка дрожали, то ли от воспоминаний, то ли от выпитого. Он прошел сквозь них, буквально, как туман, а когда до него дотронулись, боец, который схватил его за руку, начал меняться. Кожа стала прозрачной, глаза побелели. Мы еле успели оттащить парня. Неделю в лазарете провалялся, бредил про хоровое пение земли. Выжил, выжил, но через месяц ушел на север. Сказал, что больше не может не слышать. Комендант допил стакан, поморщился. «Понимаешь, в чем дело? Север – это не место. Это – болезнь, заразная. Достаточно прикоснуться, и она начинает тебя менять. А те, кто уже заражен. Он посмотрел на Егора многозначительно, те слышат зов. Вы думаете, я заражен, а ты сам как думаешь, человек, которого твари не трогают. Это нормально, комендант покачал головой. Нет, парень, ты уже меняешься. Вопрос только, успеешь дойти до севера человеком или превратишься во что-то другое по дороге. Он встал, подошел к окну. За стеклом дождь усилился. Знаешь, почему форт так далеко от известной границы? Нет, потому что ближе нельзя. Те форты, что были ближе, с ними происходило странное. Люди начинали видеть сны, одинаковые. Про место, где не надо бояться, где нет тварей, где всегда тепло и светло. И однажды утром форт оказывался пустым. Все жители, от мала до велика, уходили на север, строем, молча. Комендант повернулся. Последний такой форт опустел 3 года назад. Северная звезда, координаты минус 80 на 40, 300 человек. Мы послали разведку, форт цел, ворота открыты, на столах недоеденная еда. Будто люди встали посреди завтрака и ушли, и никто не вернулся, никто. Но знаешь, что самое жуткое? Разведчики говорят, когда заходишь в пустой дом, слышишь шаги наверху. Поднимаешься, никого. Но постели примяты, будто кто-то только что лежал. И запах, живой запах, понимаешь, будто люди не ушли, а просто стали невидимыми. В дверь постучали, коротко, по-военному. «Войдите», — рявкнул комендант. Вошел дежурный. «Товарищ комендант, костыль в приемной», — говорит, — «время встречи». «Какой еще встречи?» Комендант нахмурился, хотя Егор видел, он помнит утренний разговор с Седым. С ним дежурный кивнул на Егора, сказал, что проводник знает. Именно так и сказал, проводник, ни броня, ни новенький. Комендант медленно повернулся к Егору, в его глазах читалась смесь понимания и тревоги. «Вот, значит, как, проводник?» Он помолчал, Седой утром сказал, что костыль тебя спрашивал, но я думал, откуда он вообще знает, что ты здесь. Не знаю, я с ним не знаком. Костыль просто так никого не ищет. Он из тех родоловов, что по полгода в пустоши проводит. Если пришел к тебе, значит, учуял что-то. Комендант прищурился. Комендант задумался, потом полез в нижний ящик стола, достал тонкую папку. Знаешь, что это? Досье на костыля. После того, как Седой сказал, что он тебя ищет, я велел поднять все данные. Мало что нашли, появился в мешке лет 40 назад, уже не молодым. Но вот что интересно, он открыл папку, пробежал глазами по скудным записям. Он единственный, кто регулярно ходит к границе и возвращается. Другие дальше определенной черты не суются, а он. И еще, за последние 20 лет он 8 раз водил людей туда, всех со способностями, и все 8 ушли дальше, а он возвращался, как паромщик на реке мертвых. Пробормотал Егор, именно, будто не костыль, а хорон какой-то. Комендант захлопнул папку. Причем интересная деталь, все эти люди утверждали, что не знакомы с ним. Он сам их находил, как и тебя. Разрешите идти, а толку не разрешать. Комендант вздохнул. Ты все равно уйдешь. Я это понял еще во время нашего первого разговора. Ты из тех, кого мешок метит для чего-то особенного. Таких не удержать. Он встал, подошел к сейфу. Достал небольшой сверток, держи, карта северных территорий, самое подробное, что есть, и еще, он помедлил, потом достал старый компас, потертый, с выгравированными символами на крышке, это не просто компас, комендант повертел его в руках, словно взвешивая решение, один мой близкий друг ушел на север 8 лет назад, тоже слышал зов, я пытался удержать, запер даже, бесполезно, сбежал ночью, оставил только записку. «Я должен узнать». Голос коменданта дрогнул. «Этот компас я дал ему с собой. Через год его нашли разведчики. Компас лежал на границе, аккуратно положенный на камень. Будто он специально оставил его для меня». Комендант протянул компас Егору, медленно, почти нехотя. «Не могу принять такую вещь. Возьми. Не потому, что ты особенный, а потому, что у тебя есть шанс. Маленький, но есть. Может, хоть один человек дойдет туда и вернется человеком». Комендант вернулся к столу, сел тяжело. «Если встретишь там, на севере, тех, кто ушел раньше, если в них останется хоть что-то человеческое, передай, что их помнит, что их ждут». «Глупо, да, но я 8 лет каждое утро смотрю на северные ворота. Вдруг вернется. И еще, броня». Комендант посмотрел ему в глаза. «Что бы ни случилось там, постарайся помнить, кем ты был. Иногда это единственное, что удерживает от окончательного превращения. Егор кивнул и вышел. Дежурный ждал в коридоре. «Провожу до общего зала. Радалов там». Шли молча. У дверей дежурный остановился. «Слушай, я костыля пару раз видел. Он странный. Смотрит так, будто насквозь видит. И глаза у него, молодые слишком для его возраста. Будь осторожен. Спасибо за предупреждение». Дежурный кивнул и ушел, оставив Егора у дверей в общий зал. Костыль ждал в дальнем углу общего зала казармы, в стороне от остальных. Старик в потрепанном плаще, с лицом, изрезанным морщинами. Седые волосы собраны в хвост, борода аккуратно подстрижена. Но глаза были молодые, внимательные, изучающие. И в них мерцало что-то нечеловеческое, будто смотрели не только на тебя, но и сквозь тебя, видя что-то за гранью обычного восприятия. Егор подошел. Костыль поднял руку, останавливая его в паре метров. «Проводник», — сказал он вместо приветствия, негромко, но в голосе была уверенность. Егор вздрогнул. «Откуда он знает? Не удивляйся. Я чувствую таких, как ты. Запах у вас особый». Костыль изучал его внимательно, склонив голову на бок. «Не запах тела, запах изменений. Ты уже не человек, но еще не тварь. Интересное состояние». Несколько дружинников в зале прислушались, но Костыль жестом отогнал их.